Глава 37. Василиса. Внутри что-то лопается. Воздушный шарик, заполненный сомнениями и страхами. Они распространяются ядовитым густым туманом вокруг меня. Они забрали весь воздух, заставили меня задыхаться. Теперь принять решение стало проще простого. «Ты хотел сделать тест?» Говорю я и вижу, как Макар напряженно сжимает челюсть, опаляя взглядом лист бумаги, словно пытаясь его сжечь. Тянется за ним рукой, но я опережаю. И пока смотрю в подтверждение отцовства Макара, краем глаза вижу весьма довольную физиономию Данилы. Как бы он ни пытался это скрыть за мордой кирпичом. Но меня больше волновало не это, а то, как, блядь, они сумели взять анализ. Бумага в руках трясется, черные буквы расплываются от соленых слез. «Ты хотел сделать тест?» Кричу свой вопрос, потому что Макар, мать его, молчит, и только пульсирующая вена на виске доказывает, что он не долбанная статуя. Комкаю лист и бросаю ему в лицо. «Ты заказал тест из останков нашего ребенка?» Срываюсь на истерику, но прикасаться к нему не хочу. Я больше ничего с ним не хочу. «Отвечай, дьявол, тебя дери!» «Нет, это не он, Вася!» Сыпется на меня сладчайшая сахарная вата, которую буквально источает голос Данилы. Поворачиваюсь, чувствуя, что ногти, что впиваются в кожу ладоней, скоро найдут другую цель. «Макар давно просил, и я решил подсобить, чтобы между вами не осталось недомолвок. Классно же! Ты забеременела от Макара!» «Заткнись! Заткнись!» Шиплю и тут же срываюсь на крик. «Заткнись, долбанный педик!» Он отшатывается, не понимает, злится. Ну и пусть. Он скотина, просто скотина. И Макар такой же, раз не разглядел в друге пидораса, который пусть косвенно, но повинен в смерти малыша. «Ты без моего разрешения взял анализ у моего ребенка! Ты хоть понимаешь, какую дрянь ты сделал?» «Но там же просто сгусток!» Рука поднимается сама. Всю злость, обиду, боль, страдания я вкладываю в этот удар. Все, что у меня есть, я выплескиваю на Данилу. Руку жжет, а он, бедненький, смотрит на Макара, как щенок. Реально думает, что тот меня остановит? Да если я скажу убить тебя, он так и сделает. Но я не скажу, потому что ты этого не стоишь. «Сам ты сгусток!» — шиплю ему в лицо и ехидно интересуюсь. «Ты такой пиздодельный, сам все решил, никого не спросил. А сообщение у Макара на телефоне тоже ты удалил?» «Какие сообщения?» Слышу напряженный голос Макара и достаю из кармана телефон. «Она просто не в себе!» Быстрее Данила, пока его глазки бегают, а он думает своим сгустком. Он тянет ко мне руку за телефоном, но ловкий бросок кулака Макара и пальцы Данила до меня даже не долетают. Я поворачиваюсь к Макару, который стоит близко и быком дышит мне над головой. «Василиса!» Я открываю приложение в ВК и подаю ему аппарат нужной стороной. Вот и все, милый. Хэппи-энда не будет. Ты все просрал. Ребенка, меня, нас. Подтягиваю сумку и иду в сторону выхода. Уже на стоянке меня хватает за плечо жесткая рука и бесцеремонно разворачивает. «Почему ты не позвонила?» Рявкает он. «Почему ты тянула? Я бы просто приехал и забрал тебя». Поэтому и не стала звонить. Веду плечами, но он из рук меня не выпускает. Трясет так, что клацают зубы. «Куда ты, блядь, собралась? Ты думаешь, что я отпущу тебя в таком состоянии?» «На свое посмотри!» Кричу ему в ответ. «Возле тебя терся гей, почти трахнул твою задницу, разрушил твои отношения, а ты даже не просек. Если я причина твоей тупости, то я лучше уйду». Хлесткий удар по щеке был ожидаем, потому что взорвалась. Никто не смеет обзывать Макара тупым. А вот поцелуй, до трепета в душе нежный и ласковый, последовавший за насилием, был сюрпризом. Он ласкал мои обожженные ударом губы. Он просил разрешения войти в мой рот. И я даю в последний раз себе и ему возможность ощутить сладость нашего поцелуя. Одержимость наших душ. Трусь об огромное желание его тела. Обнимаю за шею и чувствую руки на спине. Они гладят, Они тянут к себе все ближе. Но я отстраняюсь. Делаю шаг назад. Ты просто нашла причину. Ты просто струсила. Для того, чтобы испытать разумный страх, мне потребовалось потерять часть себя. Я не отпущу тебя, я уже говорил тебе. Его голос, он, как всегда, твердый, железобетонный, но сейчас как будто из-под стекла. И чувства мои накрыло колпаком, и эмоций почти не осталось. Этот анализ не его вина, но его недосмотр. Пусть теперь сам и разбирается, а мне пора разобраться с тем, кто я есть. Без Макара, только я. Если любишь, отпустишь. Говорю, давлю на его давнишнее признание и делаю шаг. Назад. Из объятий. Он прожигает взглядом, играет желваками. Ходуном ходит кадык. Ты все равно вернешься. Ты хочешь ребенка. Не сейчас. Говорю я и отворачиваюсь. Иду по стоянке и вслед слышу. Про ориентацию Данила откуда знаешь? Он спит с Пашей. Отвечаю уже не глядя и иду к остановке трамвая. Когда-то это был мой любимый вид транспорта, а потом я познакомилась с Макаром. Стала ездить на крутых тачках и его крутом члене и чуть не умерла. Я и сейчас чуть ли не умираю. Чувствую, что вокруг сгущается тьмой отчаяния, и мысль о смерти уже не кажется такой глупой, такой далекой. Ведь это так легко, просто отпустить жизнь, махнуть ей рукой с криком «Аебись, оно все конем!» И даже звук выстрела, который я слышу перед заходом в трамвай, меня почти не отвлекает. Он всего лишь еще один знак, что Макар в моей жизни пока лишний. Пока я не стану хотя бы личностью, а не паразитом. И я бы так и думала, может быть, легла бы в своей комнате в общежитии и предавалась привычному унынию. Поглаживала свой живот, разговаривая с умершим малышом. Но судьба снова внесла свои коррективы в виде Марка Синицына, который почему-то ногой выломал дверь нашей комнаты, пока все стояли и глазели на это представление. Почему-то все мысли о собственной беде просто исчезли. В голове остался лишь душераздирающий крик. «Дура!» Так не кричат мужчины, так кричат сумасшедшие. Я срываюсь, бегу в спальню и вскрикиваю от ужаса и страха, когда вижу, как Марк снимает с петли Дашу. Опускает ее на пол, снимает веревку и делает искусственное дыхание. «Чё стоишь?» – орёт он, словно не своим голосом. «Скорую вызывай!» Рука к телефону, а его нет. Резко оборачиваюсь, стоит Паша. Белый, словно обмазался в муке. Уже приложил к уху телефон. Я кидаюсь к Даше, слушаю сердце, проверяю пульс. Не понимаю, просто не понимаю, зачем. А Марк здесь. Он выломал дверь. Откуда он знал? И почему морда виноватая? «Как ты здесь оказался?» – задаю я вопрос. «Ты знал, что она соберется это сделать?» «Не знал, но...» «Но?» «Я подшутил над ней». «Как подшутил? Паша, где скорая?» Кричу я от злости и страха в сторону Паши. Тот отчитывается коротко. «Едут 5 минут». «Что ты сделал?» Толкаю я этого спортсмена. «Что ты сделал с Дашей?» «Она никогда бы не стала!» «Не стала, понимаешь?» «Это я могла!» «А она сильная!» Марк молчит всего несколько секунд, а потом как на духу. «Я трахнул ее, сфотографировал и слил фотки в студсеть». Меня парализует. Мне вышибает ударом воздух. Меня трясет. Это просто... Уходи. Я даже знать не хочу, о чем ты думал. И молись, чтобы люди Черкашина тебя не нашли. Вали, сказала! Кричу я, что есть мочи, и прижимаю голову хрипящей Даши к себе. Вон! Он сваливает. Слышу сирены скорой и набираю на телефоне Паши номер Макара. Хочешь меня вернуть? Без предисловий задаю я вопрос ледяным тоном и слышу насмешливое. «Кого убить?» «Только вот мне ни хрена не смешно. Марка Синицына, убей его, и я вернусь к тебе». «Нет», — голос Даши. «Не надо. Люблю его. Люблю». «Василиса!» Голос в трубке Макара, и я тяжело вздыхаю. «Сломай ему хотя бы ноги». «И ты вернешься?» «И я подумаю». Подумаю, да. Подумаю, пока снова еду в больницу, уже с Дашей. О том, насколько хрупка и бесценна жизнь. О том, почему так много людей хотят иметь ребенка. Почему этого захотела я? Хочу. Ведь раньше я шугалась детей. Боялась забеременеть. А сейчас хочу вернуться к бандиту, потому что чувствую, насколько мы совместимы физически. Ведь даже при полном отсутствии секса его поцелуй смог пробудить мое тело. Дать ему новый заряд жизни. А может, это обида? Но несмотря ни на что, я знаю, что сделаю себе малыша, а потом уеду в другой город. Потому что малыш не должен жить в атмосфере злобы, преступлений, грязи и порока. Наш малыш Макар будет жить без жестокости и зла.